«Не знаю», — с сомнением протянул Норт, прикидывая, не опробовать ли ему подарок сангвина прямо здесь и сейчас. Мастер не слишком охотно говорит о своем прошлом, да и какое сейчас оно имеет значение. Почему просто нельзя сказать, что конкретно нужно сделать, чтобы не устроить тут резню до небес? Вы с Шиагаратом не можете как-то повлиять на учителя, чтобы он оставил мне подробные инструкции, а сам свалил обратно, а то боюсь, что такими темпами скоро я снова начну заниматься для него грязной работой. На этих словах замаскированный под шиноби принц Дайдра громко выдохнул и, посмотрев на светловолосого Норда, словно тот предложил ему куснуть за хвост Алдуина, тихо сказал: «Ну и предложение у тебя, Орлов». «Да что опять не так-то?» — непонимающе уставился на него уроженец Скайрима. «Вы же сами его сюда направили. Давай начнем с того, что я хоть и не всегда продумываю свои решения, но все же был против договора с твоим наставником. Ну не нравится мне этот жуткий тип, он вечно трезвый и вечно злой, никакого веселья. И договаривался с ним не я, а князь Безумия, которого его присутствие здесь крайне забавляет. Точнее тот факт, что бретонец сам сбежать отсюда совсем не против, а очень даже за, но пока действует их договор, сделать этого он не может, из-за чего и бесится, как умеет и вскоре может начать кошмарить местных аборигенов. И прежде чем ты спросишь, хочешь узнать подробности их сделки, спрашивай у Григора или у любителя сыра, я тут вообще не при делах. Князь Разгула примирительно поднял вверх ладони. Только если захочешь расспросить принца Безумия, то подожди пару деньков, хорошо, мне нужно будет подлатать его аватару после встречи с твоим. О, они уже закончили. Неожиданно подскочил на месте сангвин. Значит, мне уже пора. Погодите секунду. Остановил его северный воитель. После встречи с кем, вы хотите сказать, что мастер Григор Орлов? Внезапно князь Разгула посмотрел на Норда без тени улыбки. Мы с Шиагаратом не во всех вопросах единодушны. Если ты сойдешь с ума, победив Кагую, и станешь воплощением боевого бешенства, это будет проблемой. Если же то же самое произойдет с некромантом, который уже давно варится в этом котле и уже сейчас способен завязать эту даму морским узлом, это будет полной задницей, разгребать которую придется очень долго и крайне муторно. Поэтому вот тебе простые до предела инструкции, постарайся сделать так, чтобы душа Кагуи к Григору не попала, идет, а с хозяином дрожащих островов я как-нибудь разберусь. И прежде чем северянин успел ему хоть что-нибудь ответить, сангвин растворился в воздухе, оставив Норда в одиночестве. Пришел, запутал еще больше и навесил работенки сверху. Тяжело вздохнул Ролов и, переведя взгляд на оставленную принцем Дайдра бутылку, добавил: «Но хоть выпивку оставил». Часть 22. Карты стран нашел, схемы ближайшей местности тоже, а значит, можно пока и отдохнуть. Северянин, находившийся на вершине холма близ города, закинул настоявший рядом с ним камень в пару человеческих ростов мешок с припасами и, взобравшись следом, расстелил на нем небольшой кусок ткани, который начал заставлять разнообразной закуской, купленной в местной таверне. Мастер куда-то запропастился, а это значит, что можно устроить себе небольшую передышку и все как следует обмозговать, без одной раздражающей седовласой морды. Достав подаренную сангвином бутылку бренди, Ролов вытащил из нее пробку, сделал пару солидных глотков и, закинув в рот пару кусочков обвяленного в муке жареного кальмара, расслабленным взглядом окинул округу. Солнце, легкий ветерок и прохладная выпивка. Что еще нужно для счастья настоящему норду? Разве что снега побольше, да добрая драка, но первое тут достать сложно, а со вторым у меня в последнее время полный порядок, так что, жизнь прекрасна, и надо бы пораскинуть мозгами, как сделать так, чтобы вся эта волокита с Дайдрой и их приказами не вышла мне боком. Хлебнув еще разок сиродильского напитка для ускорения мыслительного процесса, сын Саргала занялся нетипичным для себя занятием. Он начал думать, что я вообще знаю о всей этой ситуации. Шиагарат и сангвин хотят остановить захват мира местной богини по имени Кагуя, которая сейчас где-то запечатана, и для этого они меня воскресили. Тут пока ничего подозрительного нет, и все вроде бы логично. Так как я не очень далеко продвинулся на данном направлении и начал потихоньку превращаться в крайне сильного, но куда более кровожадного берсеркера с поправкой на магию, они решили отправить сюда еще и мастера Григора. В очередной раз приложившись к бутылке, Орлов закусил жареными кальмарами. И вот тут уже начинают появляться большие вопросы. Как Шиагарат смог договориться с мастером, если тот Дайдра раньше? Не то, чтобы яро ненавидел, но недолюбливал точно. Чем они вообще могут купить некроманта подобной силы, который за просто так работать на них точно не будет, а всякая мелочь вроде золота или артефактов ему просто не нужна, душой богини, ХМ. Немного подумав, северянин отрицательно покачал головой. Нет, иначе седая сволочь вместо «можешь отдать ее» сказала бы «это принадлежит мне». Здесь должно быть что-то другое. В лицо сидящего на скале Норда ударил порыв налетевшего ветра и попробовал раскидать разложенную на куске ткани снеть, но светловолосый громила предусмотрительно заслонил закуску своей широкой спиной. Мастер Григор не самый приятный в общении человек, но он уже не раз пытался мне намекнуть, что дело тут нечисто и даэдра сильно темнят. Кагуя не представляет угрозы для сущности их порядка и смысла посылать кого-то для ее преждевременного устранения у этих жителей Обливиона просто нет. Как только эта дамочка попытается рыпнуться в сторону любого из принцев, ее довольно быстро отправят прямиком в гости к Сетису. Стало быть, дело не в ней самой, но раз воскресившим меня даэдра зачем-то нужно ее остановить. Стоять. От неожиданно пришедшей в голову идеи Ролов даже подпрыгнул на месте. А ее ли нужно останавливать? Сангвин говорит, что воцарение Кагуи – это плохо, мое становление Аэдра – это очень плохо, а превращение в подобную сущность бретонца – это полный привет из Шиагаратом у них по этому поводу разногласия, но, ученик некроманта раздраженно рыкнул, ай, как же все это меня достало, почему нельзя просто ткнуть пальцем в нужного человека и сказать Ролов, чтобы расплатиться за воскрешение вот этой сволочи нужно оторвать голову. Почему обязательно все нужно усложнять? Прикрыв глаза, уроженец Скайрима запрокинул голову и в пару глотков опустошил бутылку примерно наполовину. Ух, хорошо пошла. Норд закусил бренди какой-то сушеной рыбиной, проглотив ее целиком и уже приготовился прилечь покемарить, как вдруг ухо Норда уловило странный топот. За проведенное среди шиноби время Ролов уже успел запомнить звук, который те издавали при беге и сейчас. Он был совершенно другим. Как будто кто-то ниндзя не был, но при этом старательно пытался им подражать. И этот кто-то в данный момент довольно быстро двигался в сторону северянина, а когда он увидел, кто именно это был, помяни даэдра. И похоже, что сюда действительно что-то подмешали. Ученик некроманта с огромным подозрением посмотрел на подарок князя Разгула. Иначе как объяснить, почему я вижу Сангвина, у которого на плечах сидит принц безумия, выглядящий так, будто его всем Тамриэлем дубасили лет эдак 5-6. Ролов уже давно понял, что даэдра были крайне странными на взгляд смертного созданиями, а уж воскресившая его парочка принцев и вовсе была настоящими вестниками хаоса, но текущий вид Шиагарата не вкладывался ни в какие рамки. Двухцветный камзол безумного бога был пронзен в десятки мест и из этих отверстий сочилась смутно знакомая Норду зеленая энергия. Кожа на лице повелителя дрожащих островов покрылась серыми пятнами мертвой плоти, левая рука была отсечена по плечо, а отрубленную конечность князь безумия держал в правой ладони на манер меча, причем в ней самой также находился какой-то черный посох с навершием в виде открывших рот человеческих лиц. «Возрадуйся, наш чемпион, ибо твои дайдрические покровители соблаговолили обратить на тебя свой взор, несмотря на свой потрепанный вид». Шиагарат с широкой улыбкой взмахнул своим мечом и вырвавшийся из посоха алый луч превратил цветок под ногами Ролофа в небольшого грязикраба, который, недовольно клацая клешнями, пополз куда-то в сторону. «Ой-ой, прицел у меня явно сбился. Эх, не стать теперь безумному лорду лучшим лучником Тамриэля. Ну и ладно. Привет северянам из Обливиона!» С широкой улыбкой махнул Норду все еще маскирующийся под шиноби князь Разгула. «Да вроде как совсем недавно виделись!» Хмыкнул в ответ Ролов, разглядывая своих нанимателей и думая, что шутка Сангвина насчет подмешавшего что-то безумца таковой совсем не была, что вы тут забыли, да еще и вдвоем. Сангару Виногаз бросил на землю свою хохочущую ношу и с громким хрустом выпрямил спину. Да я уже на полпути к местному курорту был, как тут этот безумец решил тебя навестить и, в общем, переговоры пошли немного не по плану и в процессе общения с Григором Аватарушия немного потрепало. Ху-ух, тяжелый, зараза. Зря я решил делать воплощение, похожее на кого-то из местных. Сангвин с унылым выражением лица осмотрел свое текущее воплощение. Мелкие они какие-то, а подпитывать тело магией на манер чакры получается так себе. Надо было брать за основу кого-то из нордов или хотя бы ридгардов и вместо этого коротыша лепить здоровенного громилу. Хотя с другой стороны, тогда вся маскировка разом бы пошла на смарку. Северянин перевел взгляд на растянувшегося на траве князя безумия, к лицу которого бочком подполз грязикраб. «Хочешь сыра?» Шиагарат протянул ему желтый ломтик, но не оценившие предложение принца Дайдра ракообразная воинственно встопорщила свои усы и, цапнув владыку дрожащих островов за нос, громко застрекотала. «Ах ты наглое создание! Смеешь отвергать мой священный дар!» С яростным воплем безумный бог вскочил на ноги, и следующие десяток секунд Сангвин с Ролофом могли наблюдать, как потрепанный князь безумия бегает вокруг скалы, на которой сидел северянин за бодро удирающим от него крабом, пытаясь попасть по нему зажатым в отрубленной руке посохом. «Я смотрю, Шиагарат вовсю развлекается». С флегматичным выражением лица Норт уже в который раз приложился к бутылке и, сделав из нее несколько хороших глотков, предложил князю разгула. «Раз такое дело, может, продолжим посиделки? Выпивка есть, закуска тоже. Да и пару вопросов задать не помешало бы. Рад бы согласиться, но нам с Шиа действительно пора бежать отсюда». Поэтому Сангвин выставил в бок свою руку, в которую врезался идущий на очередной круг князь безумия. «Говори нашему северному другу, что хотел, и делай ноги в сторону деревни горячих источников. Мы с тобой еще встретимся, усатый перебежчик». Многообещающе прошипел отбежавшему немного поодаль крабу Шиагарат, который несколько раз попал по этому созданию своим посохом, из-за чего на членистоногое были наложены сперва чары ускорения, а затем и целый комплекс самых разных заклинаний, из-за чего поймать его стало просто невозможно. «И тогда ты познаешь всю мощь и могущество сыра, Скрии!» В ответ ракообразная только презрительно щелкнула своей клешней и, потеряв к принцу безумия всякий интерес, с видом гордого собой победителя бочком поползло в сторону ближайших кустов. «КХМ, наш чемпион, я узнал, что мой уважаемый коллега решил вознаградить тебя за проделанную работу и решил последовать его примеру». Выпрямившись и сделав вид, что все происходит именно так, как должно, принц Дайдра повернулся к Ролофу и, воткнув посох с вцепившейся в него отрубленной конечностью в землю, начал копаться в своем двухцветном камзоле. «А потому дарую тебе». «Так, куда же я его запрятал?» «Ага». Достав из внутреннего кармана что-то темное, он швырнул свою находку сидевшему на скале северянину. «Держи, я немного там пошаманил, чтобы наш седовласый друг его не заметил раньше времени, так что если ты будешь осторожен, Григор ничего не заподозрит и не станет отрывать тебе голову». Подарком Шиагарата оказался черный камень душ в огранке из эбонита, на которой был выгравирован узор из ярко-красных языков пламени. Внимательнее изучив подозрительный предмет, Ролоф понял, что хранилище души было заполнено, но гравировка на огранке служила также и сдерживающим контуром, что блокировал всю исходящую от кристалла энергию и не давал обнаружить его ни магическим, ни даже аурным зрением. «Спасибо, конечно, но что мне с этой штукой делать надо? Какое-то особенное оружие сковать или своему мечу скормить, чтобы его усилить?» Норд с любопытством повертел в руках черный камень. «Ну, если хочешь превратить одного седого бретонца в своего непримиримого врага и остаток вечности провести в муках, то, пожалуйста», с неизменной улыбкой покивал князь безумия. «Но вообще-то я дал тебе это, чтобы кок, если твой учитель начнет чудить, у тебя была возможность его убедить этого не делать и сказать фу, плохой некромант. Просто покажи ему этот камешек и крикни привет от дядюшки Шиа, тогда Григор сразу же станет шилковым и скорее всего попытается у тебя его отобрать, попутно причиняя увечья, несовместимые с жизнью». Ну а теперь Шиагарат исчез и спустя секунду появился на плечах у своего товарища. «Вперед, к новым сортам сыра, к развратным девкам и рекам выпивки!» Подхватил его клич владыка несметных палат удовольствия, и парочка принцев Дайдра умчалась в сторону дороги, ведущей к деревне горячих источников, по пути вопя да здравствует отпуск. И как только гости из Обливиона скрылись из виду, где-то далеко в небе возникла ярко-зеленая звезда, которая начала приближаться к земле, быстро увеличиваясь в размерах. Решив отложить изучение подарка безумного бога на потом, Ролоф спрятал черный кристалл в сумку за поясом и начал быстро возводить вокруг себя защитные барьеры, догадываясь, что странное небесное тело ничего хорошего не несет. И он оказался прав. Как только звезда оказалась достаточно близко, Норт увидел, что это была огромная ледяная глыба, по поверхности которой шли зеленые трещины и которая была объята таким же кислотным пламенем, а в глубине толщи льда угадывался темный силуэт, и останавливаться она не спешила. Как же был мудр человек, сказавший: «Встретил Дайдра, быть беде, заболтали, сволочи языкастые», — тихо прорычал себе под нос северянин, сгребая в мешок закуску, и едва он успел это сделать, объятый колдовским огнем ледяной метеорит обрушился на городок, из которого Ролов не так давно вышел. От сокрушительного удара земля задрожала, а скала, на которой Норт устроил себе небольшой перекус, пошла трещинами, и Ролову пришлось спрыгивать вниз, походя прихватывая бутылку с остатками сиродильского бренди. Но не успели ноги северянина коснуться земли, как до него добралась расползающаяся во все стороны от места падения взрывная волна и, подхватив тело рослого блондина словно пушинку, попыталась отшвырнуть его в сторону. Выхватив свой дейдрический клинок, северный воитель вонзил его в землю и, пропахав двуручником пару метров чернозема, остановил свой полет. Что за... Как только поднятая падением дымка рассеялась, Ролов увидел то, что осталось от города, он упер руки в пояс и громко присвистнул. Вот это я понимаю, вдарили, так вдарили. На месте поселения, название которого Норт так и не узнал, теперь был огромный кратер, усеянный осколками льда, что почему-то не стали таять и вместо этого разлетелись по всей округе. А в центре всего этого стоял его наставник, черные латы которого покрывала изморось, а в кулаке был зажат кусок двухцветной ткани, подозрительно похожий на ту, из которой был сделан камзол безумного бога. «Ты нашел карты?» – бесстрастно спросил у Норда седой бретонец. «Мастер, какого сетиса?» – не выдержал Тутролов, ткнув пальцем в небеса. «Это что сейчас за звездопад был? Вы на кой ляд целый город уничтожили? За это представление можешь сказать спасибо Шиагарату?» Как ни в чем не бывало, ответил ему Григор, пропуская по своему доспеху волну энергии, из-за чего от поверхности брони пошел легкий пар. Мы не смогли с ним договориться по одному вопросу, и владыка дрожащих островов заковал меня в ледяную глыбу и отправил на орбиту этого мира. Быстро выбраться мне из нее не удалось, и чародей окинул равнодушным взглядом воронку, в которой оказался. Результат ты можешь наблюдать сам, но сейчас это не имеет значения, свои разногласия с Дайдрой я решу сам. Ты нашел карты местности? Найти-то нашел. Трансмутировав из земли небольшой каменный стол, Ролов покопался в своем мешке и достал оттуда сверток, на котором темнели жирные пятна от сваленной в спешке закуски. Развернув карту, Норт расстелил ее на созданной чарами мебели и облокотился на стол. Грязновато слегка, ну да неважно. Если говорить кратко, сейчас мы находимся в полной заднице. К изоляции ни тебе, ни мне привыкать не придется. Сухо заметил Григор, становясь напротив своего ученика. «Где мы конкретно?» «Здесь». Ролов постучал ногтем примерно в центре листа бумаги. «Название страны я не знаю, но где-то рядом должна быть Кусагакури Носата или деревня, скрытая в траве. Как видите, говоря про задницу, я имел в виду не отдаленность места от населенных городов, скорее наоборот. Эта территория находится между страной огня, где стоит уже известная вам Канаха, и страной камня, где тоже есть Ивагакури Носата, огромное селение Шиноби, которые не уступают ниндзя-листа в силе. А так как недавно между ними была большая война, эта местность является чем-то вроде пограничной зоны, за которой должны пристально следить. Значит, мое приземление должны были заметить наблюдатели сразу с двух сторон, задумчиво сказал бретонский чародей, глядя на добытую Ролофом карту. И скорее всего поисковые отряды аборигенов уже идут сюда. Не самый лучший расклад, угроза от местных минимальна, но эти назойливые создания будут сильно путаться под ногами. Дела обстоят еще хуже. Перебил его северянин и ткнул в находящуюся рядом с их положением точку. Также к юго-западу от нас находится деревня, скрытая в дожде. Она не такая крупная, как Канаха или Ива, но в позапрошлую войну и те, и другие обломали об нее свои зубы. В общем, маленькая, но очень гордая страна, на территорию которой местные стараются просто так не заходить. Тамошние шиноби сильно не любят незваных гостей, а система охраны у них налажена неплохо, и этого достаточно. Предупреждающе поднял руку колдун из Хайрока. У меня уже набросан план наших дальнейших действий. Погодите секунду, мастер. Снова остановил его Ролов. Сперва я хотел бы прояснить один вопрос. Мне тут одна птичка на ухо нашептала, что у вас тоже была похожая проблема с остановлением аэдра и давлением на мозги, но вы как-то смогли ее решить. И прежде чем меня снова загрузит непонятными и не слишком-то полезными задачами, я хотел бы узнать, что произошло в мире стихийных магов. На кратер опустилась практически полная тишина, которую прерывало лишь шипение испаряющийся слад Григора изморози. Некромант несколько минут стоял без единого движения и просто молчал, обдумывая слова северного воителя, а после с заметной неохотой процедил. «Я не знаю, что именно тебе наплели дайдрические принцы насчет моего прошлого, и ворошить его я не собираюсь, поэтому скажу так, мой метод тебе не поможет. Это все, что тебе нужно знать. Может и не поможет, но, если вы мне ничего не расскажете, я просто буду сидеть тут и перестану что-либо делать», — с широким оскалом ответил ему сын Саргала. «Тогда ваша часть сделки не будет выполнена, ведь Шиагарату, с которым вы договаривались, зачем-то нужно, чтобы именно я остановил Кагую, из-за чего самостоятельно вы этого сделать не можете. Иначе давно бы уже устроили тут марш мертвых». И на слегка удивленный взгляд колдуна, с ухмылкой сказал: «Представьте себе, я тоже умею думать. И если вы решите играть в молчанку, с места я не сдвинусь, даже если эта самая Кагуя будет передо мной бесплатно мед разливать. Если бы ты также использовал свои мозги в процессе обучения, то стал бы лучшим моим учеником», — процедил с хорошо заметным раздражением чародей и неожиданно легко согласился. «Ладно, хотя я бы мог вернуться в Коноху, взять в заложники ту рыжеволосую одержимую и заставить тебя делать то, что мне нужно, но это будет слишком долго, поэтому в этот раз я пойду тебе навстречу. Но рассказ будет длинный, а сейчас для этого совершенно неподходящее как время, так и место. Неизвестно, как долго я буду отравлять своим присутствием твое общество, да и мне самому уже порядком надоело проводить исследования в чистом поле, поэтому в данный момент я займусь обустройством хорошо укрепленной лаборатории, а ты отправишься на север, мои шпионы». Из-под черной броневой пластины выбежал маленький костяной паучок и уселся на наплечнике некроманта. «Нашли кое-что интересное, что может помочь тебе контролировать силу, когда вы их только штамповать успеваете», — тихо пробурчал Рылов, глядя на миниатюрную нежить. В отличие от своего наставника, Норт не собирался давать такому гибриду ползать по своему телу, постоянно таскать таких тварей на себе. «Ну уж нет, еще куснут где-нибудь, где не надо. Броня, работающая на местной энергии», — закончил объяснять седой чародей. «Твоя задача – найти чертежи этого доспеха или принести мне голову того, кто их создал, чтобы я мог извлечь знания из нее. Второй вариант предпочтительней. Возможно, получится переделать поделку местных на взаимодействие с магией и подавить приток силы от части Аэдра». «Все понятно?» «Да понял, я не дурак. Сбегать на север, найти там поделку местного изобретателя и принести ее для изучения. Тогда вы расскажете, как не превратились в жаждущего крови головореза. Что тут сложного-то? Тогда почему ты еще здесь?» Примечание к части. «Извиняюсь за задержку, небольшие проблемы со здоровьем». Часть 23. Кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап. По длинному темному коридору разносился мерный звук падающих на холодный камень капель. В подземелье было довольно сыро, и плесень расползалась по стенам с такой скоростью, что ответственные за поддержание порядка шиноби не успевали здесь все очищать. Ряд оббитых металлическими полосами дверей с решетчатыми окошками в центре охраняло несколько ниндзя в безликих масках, которые стояли рядом с ними без единого движения и больше напоминали каменных истуканов. «Эй, ребята, вам не сказали, сколько нас еще тут будут держать?» Из одной камеры раздался крик молодой кунайчи. «А то мне срочно помыться нужно, а тут не то, что ванны, даже тазика с водой нет». Но безликие оставили реплику девушки без внимания и с все тем же равнодушием продолжали нести свою вахту. «Я серьезно, мы тут уже целую неделю сидим непонятно за что, дайте хотя бы душ принять. Анка, не трать впустую свои силы, ты же видишь, что нашим охранникам дан приказ с нами не разговаривать». Раздался из соседней камеры еще один девичий голос. «А это значит, что нас вскоре или выпустят отсюда, или предъявят обвинение». «Обвинение? В чем меня можно обвинить, Юхи?» Ученица змеиного отшельника раздраженно ударила по оббитой металлом двери. «Я ничего такого не делала, чтобы меня держали в застенках целых 7 дней». Со стороны соседней камеры, в которой сидела Куринай, раздался тяжелый вздох, и алоглазая кунайчи тихо спросила у своей подруги: «Митараши, ты это сейчас серьезно? Ты полезла на чужую территорию, когда тебе прямо было сказано, что этого делать было нельзя, из-за чего целый квартал Конохи в результате сравняли с землей и погиб один из сильнейших ниндзя Листа. Весьма солидное ничего у тебя выходит. Я просто пришла в гости к другу, а вместо него меня на входе встретил какой-то мрачный верзила, который на хозяина этой самой территории был вообще не похож. Так что не надо попрекать меня нарушением границы чужого дома. Рылов мне там бывать разрешил, а этого жуткого урода я видела впервые и знать не знаю, «Кто он такой?» – язвительно ответила ей девушка с фиолетовыми волосами. «И все это я уже два раза рассказала третьему Хокаге, который сказал, что нас вскоре должны выпустить на свободу. И где выполнение этих обещаний, я вас спрашиваю, почему мы еще сидим тут?» Куринай на это только тяжело вздохнула и уже в который раз попыталась успокоить свою взвинченную и сильно нервничающую подругу. «Сарутоби сама не может просто так взять и выпустить нас на свободу. После того, что произошло, он должен быть твердо уверен, что мы к этому не причастны и донести это до жителей Конохи. Иначе тебя, с твоей далеко не самой лучшей репутацией ученицы Змеиного Санина, просто разорвут на кусочки. Да и меня, с тобой заодно. С чего это вдруг?» На секунду отвлекаясь от бесплодных попыток вышибить массивную и покрытую защитными печатями дверь, Митараши с интересом спросила у Элоглазой Кунайчи. «Не я же это все устроила, а тот верзила, похожий на самурая с того света. А ты помнишь, что сказал в последний раз Хирузин-сан? Ралавдона с его наставником покинули Конаху и достать их уже не получится. Но людям, что уцелели при разрушении квартала, где стоял храм Талоса, нужно будет кого-то обвинить, а про наше участие каким-то образом узнала чуть ли небольшая часть листа, и как только горожане нас увидят. Ты не слышала истории о том, с каким удовольствием жители нашей деревни издевались над Узумаки-сан, пока та не стала давать им отпор?» Скорчив недовольную рожицу, Анка вспомнила рассказы лавочников о том, как они раньше гоняли лесоотродье и в хвост, и в гриву, и недовольное ворчание Орочимарусинси о том, что одноглазый старик совсем свихнулся, раз позволяет этим ничтожествам тыкать горящей веткой в нос спящего медведя. С таким подходом Коноха простоит совсем недолго. Так мы же уже не маленькие девочки и сможем дать отпор каким-то горожанам, — воодушевленно сказала Митараши, но ее подруга спокойно добавила: «А кто-то говорит об обычных людях. Если ты не забыла, совсем рядом с обителью Аммида находился квартал клана Хьюга, которые точно не будут в восторге от разрушения округи и гибели нескольких своих шиноби. Так что я бы на твоем месте не слишком рвалась на волю, ТЦ». Раздраженно пнув дверь своей камеры, Митараши с ногами уселась на стоявшую в углу лежанку и, обняв колени, начала сверлить взглядом противоположную стену. В словах Куринай был смысл. Какой бы большой ни была власть Хокаге, он не мог защитить их от кланов, которые не станут закрывать глаза на произошедшее и, скорее всего, попытаются тем или иным образом отплатить девушкам. Из замешанных во всей этой ситуации людей они были единственными, кто находился в зоне досягаемости для шинобилиста и, по сути, являлись для недовольных ниндзя Конохи главной мишенью. «Ненавижу, когда ты оказываешься полностью права. Так уж и быть, посижу тут еще немного, но пусть мне тогда принесут данго и дадут хотя бы разок помыться». Внезапно в коридоре тюрьмы, где держали девушек, началась какая-то подозрительная возня, послышался звон стали, а затем раздался громкий чавкающий звук, и все резко стихло. Началось. Кто-то из клановых не стал ждать, пока закончится разбирательство Хокаге, и решил самолично оторвать мне голову. Резким ударом руки, выломав ножку своей лежанки, молодая Кунайчи вооружилась ею на манер куная и, встав в оборонительную стойку, приготовилась продавать свою жизнь подороже. «Ну уж нет, уроды, ложиться на пол и помирать Анка Митараши не станет». Кто-то снаружи отодвинул металлический засов, и с легким скрежетом дверь в камеру девушки отворилась, впуская внутрь шиноби в сером плаще и безликой маске, за которым можно было увидеть валяющиеся на залитом кровью полу безжизненные тела тюремных охранников. Вошедший шиноби повернул скрытой маской лицо к приготовившейся к бою узнице, отвел в сторону короткую катану с окровавленным лезвием и: «Анка-чан, в тюрьме Конохи стали настолько хорошо кормить, что ты не хочешь отсюда уходить». Незнакомец стянул с головы маску, под которой оказалось бледное лицо со змеиными зрачками. «Странно. Насколько я помню, Караши-сан вечно жаловался на собраниях джонинов, что из бюджета деревни на тюрьму выделяют недостаточно средств, и скоро заключенные начнут помирать от голода. Орочимарусинси», выронив деревянную ножку из рук, Анка с разбегу врезалась в своего наставника и обхватила его за пояс. «Вы решили вытащить меня отсюда. Анка-чан, я тоже рад нашей встрече, но сейчас нам лучше покинуть стены этого чудесного заведения». Змеиный отшельник обвел взглядом камеру Кунайчи. «А обсудить это мы можем и позже. Погодите-ка». Митараши перевела взгляд на трупы охраны. «Это же получается, что мы нарушили приказ Хокаге и предали Конаху. «Почему вы, Анка-чан?» Легендарный Санин устало вздохнул и терпеливо пояснил. «Я не просто так решил прогуляться до нашей тюрьмы и заглянул в твою камеру тоже не без причины. Прямо сейчас в башне Каге проходит собрание, на котором Хирузин Сенси собирается отдать тебя на растерзание кланам, чтобы успокоить жителей Листа и остановить брожение среди шиноби Листа. Так что если ты сейчас не покинешь нашу прекрасную во всех смыслах деревню, то до рассвета можешь просто не дожить. Так что мы с тобой уходим прямо сейчас». Но Митараши хотела было возразить своему учителю, но вспомним слова Куринай, упрямо мотнула головой и согласно кивнула. «Хорошо, Сенси, я все поняла. Только у меня есть небольшая просьба. Не могли бы вы взять Юхи-чан с нами? Если я сбегу, а она останется тут, то всех собак потом повесит на нее. Ты сейчас говоришь про ту красноглазую девушку, что весьма преуспела в искусстве гендзюцу. Почему бы и нет?» Флегматично пожал плечами Орочимару, которому не было особой разницы между тем, одну кунайчи вытаскивать или две. Главное, что ученица, в которую змеиный Санин вложил столько своих сил и времени, поверила его лжи о том, что Сарутоби пытался принести Анка в жертву ради стабилизации обстановки в Конохе. На самом деле собрание джонинов, про которое говорил Белый Змей, было, и оно действительно шло прямо в эту самую секунду, вот только Орочимару не знал, что именно решит насчет Митараши и Куринай его Сенси, а потому слова «а не доживешь до утра» были самым обыкновенным блефом. На деле же ученик третьего Хокаге просто решил, что он получил от Конохи все, что можно, и настало время исполнить свой давний план – сбежать из селения скрытого в Листе. В любой другой ситуации Орочимару посчитал бы безумием уходить из Конохи в такой ситуации. Напуганные люди, большие потери среди шиноби, лежащие на больничной койке Джирая и смерть главного кандидата на пост четвертого Хокаге. Все эти события в комплекте с поражением Сарутоби в бою с Амида буквально открывали для змеиного отшельника дорогу к столь вожделенному посту лидера деревни, на котором он смог бы проводить свои эксперименты без оглядки на Данза или Хирузина. Но ученик третьего Хокаге решил отказаться от этой затеи. Бой с наставником Релофа, который оказался неубиваемой машиной смерти, и внезапный рост силы самого северянина, одолеть которого не смог целый Каге, наглядно показали Орочимару, что даже сильнейший ниндзя в деревне может легко потерпеть поражение, и что пост главы деревни помимо больших возможностей несет также и огромные обязанности по защите ее жителей. Поэтому змеиный отшельник решил покинуть Конаху и заняться исследованиями, так сказать, в поле, особое внимание при этом уделив разного рода божествам и их культам. Раньше бледнолицый ниндзя игнорировал людей, вроде культистов Джашина или служителей высших сил, предпочитая более научный подход к изучению чакры. Но, как показали недавние события, у последователей богов были свои тайны, которые могли даровать небывалое могущество, и Белый Змей собирался узнать, что именно скрывал последователь Талоса. И количество кунайчи, которых для этого нужно было вытащить из тюрьмы, никоим образом не сказывалось на его планах, скорее наоборот. Второй свидетель, что видел своими глазами начало заварушки с закованным в черный металл гигантом, лишним точно не был, а потому Орочимару с располагающей и немного фальшивой улыбкой добавил: «Если, конечно, Юхи-чан сама не против пойти с нами, а у меня есть какой-то выбор», уныло донеслось из-за двери соседней камеры. «Ха-ха!» От удара небольшого кулачка эловолосой кунайчи, обмотанная веревкой Макивара, разломилась на две части, и верхняя половина со свистом улетела далеко в небеса. Джинчурики девятихвостого демона леса утерла пот на лбу тыльной стороной руки и придирчиво осмотрела полученный результат. Слишком слабо. Понадобилось целых 4 удара, чтобы ее сломать, а укрепляющих печати я поставила всего 2. Так мне никогда не догнать по силе Релофа Сенсея. Нашла с кем и в чем соревноваться. Раздался позади Узумаки женский голос, и, обернувшись на звук, Джинчурики увидела свою подругу Микото, что вышла из своего дома с подносом, на котором стояла пара небольших чашечек и тарелка с онигири. У Амида грубая сила не уступает его желанию выпить, а в ближнем бою Норд сражается так умело, что смог бросить вызов чуть ли не всему клану Хьюга, которые, к слову, признанные мастера тайдзюцу. Так что с тем же успехом ты могла бы состязаться со своим биджу в количестве хвостов, при том, что у тебя нет ни одного. Умеешь ты подбодрить, Микото-чан? В данный момент Кушина находилась на заднем дворе резиденции главной семьи клана Учиха и занималась привычным для большей части шиноби занятием, а именно, тренировками. невозможность что-либо сделать и практически полное бессилие в момент схватки третьего Хокаге и Ролафа довольно глубоко запали в голову Узумаки, и она твердо решила стать сильнее, чтобы при следующей встрече с блондинистым наглецом. Кушина вспомнила, чем закончился ее последний разговор с уроженцем Скайрима, и ее лицо пошло пятнами. «Да за такое я его». Мысли девушки начали путаться, и разум Узумаки стал выдавать своей хозяйке самые разные картины того, что она могла сделать Самми до приличной встречи, и к огромному стыду самой Кушины. Некоторую часть этих картин даже Джирая постеснялся бы описывать в своих книгах, а другую можно было вполне использовать в пособии по анатомии для начинающих шиноби в разделе «Как нанести человеку максимальное количество повреждений за минимальное время», и что из этого ее больше привлекало ловласая кунайчи, и сама не понимала. С одной стороны, рослый северянин прямо на ее глазах убил Намикадзе, за что был официально объявлен врагом ее деревни и даже внесен в книгу Бинго, но... Кушина снова вспомнила поцелуй Ролафа, его насмешливое «можешь считать, что я убил Мината, чтобы убрать возможного конкурента», и ее лицо начало сливаться с волосами. «Так, ты уже в третий раз при упоминании этого громилы пытаешься поменять цвет своей кожи на красный. Кушина-чан, ты уверена, что не хочешь мне ничего рассказать?» Сощурившись, с подозрением спросила у своей подруги Микото. «С чего это ты взяла?» Показательно рассмеялась Узумаки, но так как ее актерские навыки оставляли желать лучшего, подозрения жены главы клана Учиха только укрепились, и ее глаза стали еще уже. «Когда ты вернулась, то на все вопросы Анбу отвечала, что Аммида не интересовал Биджу и тебя они не тронули, в этом я тебе верю». Узумаки мысленно облегченно выдохнула, но следующая фраза ее подруги заставила Кушину вновь задергаться. «Но вот твое изменившееся поведение меня сильно настораживает». Микото поставила поднос с едой на пол и, усевшись на колени, похлопала ладошкой рядом с собой. «Кушичан, давай-ка устроим небольшой перерыв и перекусим, а заодно ты расскажешь мне, что там у тебя случилось, а то я уже смотреть не могу, как ты метаешься, и члены моего клана из младшей ветви тоже, это уже 14-я Макивара за эту неделю, да у нас весь джонинский состав меньше ломает». «А-а, ты точно никому не расскажешь?» – неуверенно спросила у нее Узумаки, садясь рядом и беря с подноса рисовый треугольник. «Кушичан, мы с тобой знаем друг друга уже много лет, так что не обижай меня своим недоверием». С легким недовольством посмотрела на нее жена Фугаку. «Так что у вас там случилось? Он меня по...» В горле девушки встал комок, и зажмурив глаза, она резко выпалила. Пепе поцеловал. И пока Микото не успела ей ответить, быстро добавила, и сказал, что дрался с Мината за меня. Несколько долгих секунд мать Итачи молча обдумывала сказанное своей подругой, а затем взяла с подноса чашечку с чаем и, сделав небольшой глоток, спокойно спросила: «Полагаю, тебя можно поздравить?» «Поздравить? Да с чего ты решила, что я вообще собираюсь?» Начало было возмущенно пыхтеть жующие анигири Узумаки, но ехидно улыбнувшейся Микото достаточно было сказать ровно одну фразу, чтобы воспитанница Мита сама подавилась едой и закашлялась. «Помидорка-чан, не болтай с набитым ртом». И пока Кушина откашливалась, жена главы клана Учиха, тихо посмеивалась, продолжила смущать свою подругу. «Можешь не оправдываться, твоя реакция выдает тебя с головой. Тем более, что судить тебя я все равно не собиралась, разве что посочувствовать». «Посочувствовать? Почему?» Непонимающе посмотрела на нее Джинчурики Кьюби. «Ну, ты же знаешь, что я этого Аммида слегка недолюбливала еще с момента нашей первой встречи». Дождавшись утвердительного кивка со стороны Узумаки, Микото начала объяснять. «Это из-за того, что Аммида своим поведением сильно напоминал отца Фугаку. Такое же наплевательское отношение ко всему и вся, уважение есть только к личной силе, а образ жизни как будто списан с описания грехов шиноби. Такеда-сан плевал на Коноху и постоянно сражался, причем неважно с кем. Если же враги заканчивались, то он начинал пить без перерыва, а когда заканчивалась выпивка, бегал по своим многочисленным любовницам. Поговаривали даже, что у него даже во время войны в каждом селении было по несколько женщин. И лично я этому слуху склонна верить, мой свекр был крайне любвеобильным мужчиной. Я и не знала, что у Фугаку-сана был настолько. Алаволосая кунайчи на секунду замялась, подбирая подходящее слово. «Выделяющийся отец». И как только его жена терпела подобные выходки: «Кушичан, я ни в коем разе не хочу оскорбить Мита сама, но ей явно следовало уделять больше внимания твоему обучению, особенно в области свадебных традиций древних кланов», — с легкой улыбкой ответила ей Микото, отпивая из чашки. «Такеда-сан был шиноби, что сражался еще под командованием самого Мадаридона, и спорить с ним всегда было себе дороже. Поэтому когда он решил взять в жены мать Фугаку, то просто пришел и во всеуслышание заявил об этом. А когда один из старейшин нашего клана возмутился тем фактом, что его дочку хотят насильно выдать замуж за человека с не самыми лучшими моральными качествами, совет Учиха сократился ровно на одного участника. Ты хочешь сказать, глаза напуганной Узумаки стали настолько большими и круглыми, что стали напоминать два фиолетовых озера, что этот Аммида в большинстве случаев действует точно так же, как и шиноби времен войн кланов, а значит, когда настанет время, спрашивать твое согласие уже никто не будет. Видя, как Кушина начала смотреть на нее, словно удав на кролика, Микото положила ей руку на плечо и ободряюще сказала: «Не волнуйся, все будет в порядке. Просто предупреди меня заранее, когда к тебе придут свататься, хорошо?» «Барьеры на входе в квартал крепкие, но на всякий случай я бы хотела увести Итачи подальше, а то мало ли». Примечание к части. Автор почитал о свадебных традициях древней Японии. Получилось это. Часть 24. Хаэм, что же в тебе такого важного, что аж целый принц Дайдра считает, будто бы одна душа сможет осадить седую сволочь? Идя по дороге, что должна была вести в сторону побережья, рослый северянин задумчиво вертел в руках черный кристалл в эбонитовой окантовке. Чуйка подсказывала Ролафу, что дальше Агарата еще аукнется Норду, причем очень и очень неприятным образом, из-за чего тот решил еще разок изучить черный камень душ, надеясь, что получится разгадать секрет подарка безумного бога. Но результат оказался точно таким же, сколько бы уроженец Скайрима не смотрел на покрытый рунами булыжник, ничего нового узнать у него так и не получилось. Это была самая обычная темница для удерживания духа, единственным отличием которой были скрывающие ее энергетический след руны на поверхности металлических полос. Может, это на самом деле звезда Азуры, которую психованный любитель сыра замаскировал под обычный кристалл, и там заключен дух кого-то вроде Шалидора. Или это ее новая форма, хотя, корежить поделку покровительницы Данмиров князь безумия бы не стал, да и не факт, что смог бы. Все же сфера Шиагарата не магия, как у хозяйки лунной тени. Тогда в чем тут подвох? Внезапно из-за спины Норда дыхнуло жаром, и он почувствовал сильнейшее чувство голода, идущее со стороны дайдрического оружия. Достав огромный клинок, Ролаф с удивлением посмотрел на черное лезвие, которое покрывало сеть глубоких трещин. Дух из Обливиона, принявший форму двуручного меча, сильно пострадал в последней схватке, из-за чего он был голоден и ослаблен, но, почувствовав близкое присутствие заточенной в камень души, подал своему владельцу сигнал, что он был бы не против подкрепиться ею. Нет, содержимое конкретно этого кристалла я тебе скармливать не собираюсь». Северянин спрятал подарок Шиагарата в сумку на поясе. «Гость с твоей родины мне довольно прозрачно намекнул, что камешек этот непростой, а значит, трогать его мы с тобой не будем. Но держать тебя голодным тоже не дело. Какой же я буду норд, если совсем не ухаживаю за своим оружием? Непорядок. Вот только где тут достать хоть кого-то с душой?» Сын Саргала посмотрел по сторонам и устало вздохнул. С того момента, как Ролаф покинул место великого низвержения бретонской скотины, прошла уже пара дней, но северянин не встретил ни одной живой души, лишь изредка на краю магического зрения мелькали сигналы зверей, которые, сломя голову, удирали прочь от места падения ледяной глыбы. И это слегка нервировало светловолосого великана, у которого мешок с припасами уже начинал понемногу показывать дно. Чтобы не терять боеспособности, кушать такому громиле, как Ролаф, нужно было часто и помногу, и это уже не говоря о выпивке. Подаренная сангвином бутылка сиродильского бренди кончилась уже в первый день, из-за чего лишенный доступа к горячительным напиткам Норд с каждым часом становился все мрачнее, поскольку купить алкоголь в таверне он из-за встречи с сангвином попросту забыл, а на трансмутацию нормальной браги на коленке было нужно приличное время, которого у Норда было не то, чтобы очень много. Учитель не ставил Ролафу четких сроков на выполнение задания, но надолго оставлять его одного северянин опасался, мало ли какая дурь придет в голову седому бретонцу, пока он гуляет в стране снега, до которой, к слову, еще сперва нужно было добраться, ведь сейчас технологически продвинутую державу и уроженца Скайрима разделяло целых два государства. Так, раз с охотой у нас не задалось, надо бы посмотреть, где там ближайшие поселения. Достав карту из сумки на поясе, он начал изучать местность, в которой находился. Если тут у нас находится тот город, из которого я вышел и двигался на север, Ситис, да тут в округе даже захудалой деревушки нет. Изображение на бумаге порадовало Ролафа практически полной пустотой на добрую сотню километров во все стороны, и ближайшим поселением был разрушенный на его глазах городок. Теперь я понимаю, почему мне никто не говорил название этой земли, тут так мало жителей, что они решили не заморачиваться с названием. Ну а что, зачем давать имя какой-то территории, на которой от одного города до другого за один день сможет добраться не каждый шиноби? Медленно ползущее по небосклону солнце слепило ему глаза, и раздраженно рыкнув, северянин поднял карту повыше, чтобы получше разглядеть изображенную на ней схему, но вдруг в воздухе раздался свист, и пробив тонкий лист бумаги, в грудь Норда вонзился куной с обмотанной вокруг рукояти тлеющей взрывной печатью. Какого? Бах! Ударная волна отшвырнула дымящееся тело Ролафа назад, и прокатившись несколько метров по земле, северянин растянулся на ней в позе звезды, а на дороге в большом вихре пыли появилась тройка шиноби с протекторами деревни, скрытой в камне. Он мертв. Невысокий боец в черном жилете и с длинной катаной на поясе присел на корточки и, подобрав с земли камешек, швырнул его в сторону лежащего на земле Норда. Не глупи. Стоявшая рядом темноволосая кунайчи в сером жилете Джонина и Вагакури с одним рукавом достала из-под сумка кунай. Если бы этого Аммида было так просто убить, то никто бы не давал за него такую награду. Будьте предельно осторожны, если хотите вернуться домой живыми. В этот миг дымящееся тело Ролафа покрылось желтым сиянием и приняло сидячее положение. Ниндзя камня с опаской смотрели, как лишенный кожи обугленный торс прямо у них на глазах приходит в нормальный вид, а раны на нем быстро зарастают. Как и было сказано в наводке, мощный исцеляющий фактор с огромной скоростью действия. Все та же кунайчи в джонинском жилете сделала знак своим подчиненным, и те начали медленно расходиться в стороны, пытаясь окружить свою цель и одновременно с этим не привлечь к себе ее внимание. Роль приманки выполняла командир группы, на которую по плану ниндзя должен был броситься рослый блондин. Но вопреки опасениям работников куна и чакры, взгляд Норда был обращен не к ним, а к небесам. Талас, плевать на то, что говорит про тебя учитель Григор, я знаю, что ты присматриваешь одним глазом за своим верным последователем. И я хочу поблагодарить тебя за этот щедрый дар в виде врага, которого я смогу повергнуть. Ну а что до вас? Северянин перевел наливающиеся кровью глаза на приготовившихся к бою шиноби и, подняв ладони, продемонстрировал зажатые в них два обгорелых обрывка, в которые превратилась его карта. Можете начинать молиться своим богам. Когда я с вами закончу, такой возможности у вас уже не будет. Проигнорировав его слова, лидер группы сделала еще одну распальцовку для остальных бойцов в своей группе и, перехватив кунай обратным хватом, побежала на северянина, который достал из-за спины дайдрический двуручник и, издав полный ярости рев, ринулся в атаку. Савнгарцарн. Черное лезвие просвистело над головой ловкой кунайчи, которая, пригнувшись, проскользнула под дайдрическим оружием и, полоснув кунаем по спине Норда, кульбитом ушла в сторону от его следующей атаки. Огромный меч с грохотом вонзился в землю, а один из шиноби Ивы, что сумел подобраться к светловолосому громиле со спины, сложил серию ручных печатей и, выкрикнув стихия земли, земляная пуля, выплюнул в Норда быстро увеличивающийся в размерах булыжник. РРРА. Покрытый искрящимися разрядами кулак Ролафа одним ударом превратил смертоносный снаряд в бесполезный щебень и, выпустив дайдрический двуручник из ладони, отправил в находящуюся перед ним кунайчи ветвистую молнию. Но третий шиноби в их группе был начеку, и перед лидером отряда возникла каменная стена, которая покрылась трещинами, когда в нее ударило заклятие северянина. Вложив в чары больше энергии, последователь воинственного бога смог пробить поставленную на скорую руку преграду, но к тому моменту темноволосая девушка уже успела покинуть зону поражения и отступила к своим товарищам. Информация насчет высокого уровня владения Райтоном и использования техник без печати также подтвердилась. Кунайчи кивнула куда-то в сторону и спокойно сказала: «Можем начинать операцию по захвату цели». Все тех же вихрях пыли вокруг Ролафа начали появляться шиноби в жилетах и вагакури, но сатой вскоре северянин оказался в кольце из пары десятков ниндзя, каждый из которых носил на лбу протектор деревни, скрытой в камне. «Аммида-сан, в вашем положении лучше сдаться в плен добровольно. Наша первоочередная цель — захват, но для этого цель не обязательно должна быть живой, и мы также можем доставить в Иву ваш труп. Для изучения ваших способностей он также вполне подойдет». Взявшись за рукоять дейдрического двуручника, светловолосый Норт извлек его из земли и, закинув на свое плечо, обвел обложивших его со всех сторон ниндзя презрительным взглядом. «Даже не знаю, что меня больше удивляет, твоя глупость или твоя информированность о цели задания, шиноби». Последнее слово северянин натурально выплюнул и указал лезвием клинка в сторону темноволосой кунайчи. «А сейчас я немного побуду оракулом и расскажу, что будет дальше. Сперва я по одному вырежу всех этих идиотов, что ты привела с собой на смерть, и скормлю их души своему оружию, а затем займусь тобой. И видишь вон ту пару деревьев?» Ролов указал в сторону пары деревянных исполинов с раскидистыми кронами, что росли немного поодаль в паре десятков метров друг от друга. «Твоим лицом я вспашу землю между ними, а остаток своего существования ты проведешь в качестве источника энергии для вот этого вот духа из обливиона». Норт постучал указательным пальцем по крестовине двуручника, которым он тыкал в кунайчи. «И будешь мучиться так же, как и вся твоя команда». Но слова последователя воинственного бога не произвели никакого впечатления на лидера группы захвата, и девушка с протектором и выкивнула своим товарищам приступить к захвату. «Талос, как же меня радуют эти слова!» Кровожадно оскалившись, Ролов наложил на себя чары ускорения и, сломя голову, сорвался в атаку. А теперь от слов к делу. Но шиноби из селения, скрытого в камне, уже знали о манере боя северянина, и натиск разъяренного Норда столкнулся с тактикой, которой следовала большая часть шиноби, а именно уклонился и ударил. Ниндзя его рассеялись по территории и, сложив серии печатей, обрушили на уроженца Скайрима самый настоящий ливень из каменных снарядов. Шиноби камня были достаточно опытными и грамотно использовали численное преимущество, ведя обстрел попеременно и постоянно сменяясь, чтобы перевести дух. Отбив первый десяток снарядов, Ролов начал упрямо продвигаться к ближайшему шиноби, превращая в пыль булыжники, которые враги в него запускали, но в конце концов не успел отразить из снарядов, а дальше все пошло по накатанной. Кха, хе, каха. Острые каменные пики били по телу Норда так часто, что его начало бросать из стороны в сторону от постоянных попаданий. В один момент снарядов стало так много, что северянин даже пропал из виду, и на какой-то миг шиноби Ивы пришлось прекратить атаку, чтобы разглядеть свою цель и понять, стоит ли продолжать обстрел техниками. «Бьетесь как девки». Похожий на отбивную северный воитель сплюнул кровью в сторону и с хрустом вправил себе сломанный нос. «Альтмерские». Тело последователя воинственного бога покрыла пленка защитных чар, и вокруг него начали бегать электрические разряды. «А теперь моя очередь». Мику Гинари, элитный джонин и вагакури Носата, с ужасом взирала на окровавленную фигуру огромного блондина, что медленно надвигалась на нее, сжимая в руке голову дичи. Молодой чунин деревни, скрытой в камне, был учеником темноволосой кунайчи, и когда дела стали совсем плохи, остался прикрывать отход своего сенсея. Но долго он не продержался, и прошло всего какая-то пара секунд, прежде чем девушка услышала предсмертный крик парня и последующий за этим чавкающий звук, с которым огромный черный клинок отделил его голову от тела. Ну а после к девушке вышел и сам Аммида, держащий в руке свой новый трофей. Когда служитель Талоса заявил, что теперь настал его черед идти в атаку, то Мику не обратила на это никакого внимания. Противник часто грозил кунайчи самыми разными карами и сыпал заковыристыми проклятиями, но на деле это всегда оказывалась пустая злоба проигравшего. Всегда, но не в этот раз. Рослый блондин яростно закричал, и этот боевой клич заставил часть шиноби застыть на месте от охватившего их ужаса, а самые слабые волей бойцы даже выронили оружие и бросились бежать, но это их не спасло. Черный двуручник с кроваво-красным узором на лезвии рассекал бронежилеты чунинов словно листы бумаги, и с каждой новой жертвой огромный Аммида двигался все быстрее, а витиеватый рисунок на его оружии как будто бы наливался цветом и становился все ярче. Техники тех немногих бойцов, что смогли не поддаться охватившему их ужасу, служитель воинственного бога принимал на полупрозрачную сферу, что возникала вокруг его руки, а единственного бойца, который владел киндзюцу и рискнул вступить с блондином в ближний бой, Аммида сжег живьем. Когда до санадинной стройки джонинов, что были в группе захвата и единственный ниндзя в отряде, владевший райтоном, покрыл свой чокута чакрой молнии и встречным ударом попытался остановить натиск кровожадного жреца, то двуручный меч в его руке запылал, словно огромный факел, и пламя внезапно перетекло на шиноби, заставив того выронить оружие и закричать от боли. Но агония Джонина была недолгой, резкий взмах черного клинка, и крик объятого огнем мужчины моментально смолк, а северный воитель переключился на следующую жертву. Аммидас сдержал слово, выбивая одного бойца и за другим, он вырезал весь отряд Кунаичи, оставив ее саму напоследок. И так как за спиной рослого служителя Таласа сейчас лежали лишь безжизненные трупы, время Мику настало. В последнее время я все чаще замечаю, что шиноби упорно не хотят принимать мои слова всерьез. Перепачканный в крови ее товарищей блондин медленно надвигался на темноволосую Кунаичи, а та спиной вперед отступала, пытаясь потянуть время в надежде на чудо. Девушка не тешила себя иллюзиями и отчетливо понимала, что несмотря на показательную неспешность Норда, сбежать у нее не получится, и стоит ей только показать жрецу спину, как тот набросится на нее, а из-за действия неизвестной ускоряющей техники двигался Аммида крайне быстро. Может, у меня внешность какая-то не такая, что мне все не верят. Рослый блондин отшвырнул отрубленную голову и махнул в сторону Мику своим двуручником, с лезвия которого сорвалась волна пламени. Кунаичи попыталась избежать атаки, взвившись в воздух, но с ладони Аммида сорвалась искрящаяся молния, и девушка свалилась на землю, дергаясь от бегающих по ней разрядов. «Обычно я всегда рад доброй драке, но вы», пересиливая сокращающиеся от электричества мышцы, Мику протянула руку к выпавшему из руки Кунаю, но окованный металлом сапог северянина опустился на ее запястье, с хрустом ломая девушке кости руки. Напали внезапно, как трусливые крысы, да еще и толпой. Сожгли честно купленную карту, а для полного счастья еще и вместо нормальной драки стали камнями плеваться. Только один и попытался изобразить из себя нормального воина, да и то, только после того, как я половину вашего отряда перерезал. Ха! Аммида пинком перевернул лежащую на спине Мику на живот и, присев рядом с поверженным противником, начал наматывать волосы стонущей Кунаичи на кулак. «Я обещал тебе, что буду пахать твоим личиком землю. Обещал. Ну вот и не обижайся, сейчас мы будем проверять, насколько твое лицо похоже на плуг. А это еще что?» Присев на корточки, Рылов подобрал небольшую черную книжицу, что выпало из-под сумка лидера группы захвата в процессе пахотных работ, и с интересом повертел ее в руках. Книга бинго, хех, даже с закладкой. Видать, после меня кое-кто хотел отправиться на охоту за головами. Ну посмотрим, какого шиноби я спас, убив тебя. Коротко хохотнув, сказал изувеченному трупу Кунаичи северный воитель, раскрывая находку на заложенной странице и вглядываясь в лицо изображенного на ней мужчины. Ха, если бы не знал, что сюда добавляют только ниндзя, то подумал бы, что это. Внезапно Норт осекся и, протерев глаза, еще раз вгляделся в изображение и прочел имя разыскиваемого преступника. Я, служитель Таласа, Канахагакури Носата, 5 миллионов за мертвого, и Вагакури Носата, 10 миллионов за живого и 7 за мертвого. Я ж не шиноби, что я тут, желая посмотреть, есть ли в этой версии книги еще разыскиваемые люди из разряда не шиноби. Он перевернул страницу и увидел хорошо знакомую груду черного металла. Приплыли. Они еще и мастера Григора сюда записали, 3 миллиона за голову дает моя любимая Коноха. И судя по количеству подробностей, нас обоих слил кто-то из листа. Ну, ша-ша шиноби, мать их. Примечание к части. Кушай, мазверин. Немного. Часть 25. Ослепительно белая молния прорезала воздух, и несколько секунд спустя в небесах раздался оглушительный гром. Яростный ветер гулял в кронах зеленых деревьев, заставляя их шататься от бушующих порывов, а свинцовые тучи висели над землей так низко, что еще немного, и они смогли бы коснуться верхушек лесных исполинов.